Отца и Сына и Святаго Духа. Господь ничего не делает случайно или просто так, поэтому совсем не просто так Господь распятие свое претерпел именно на Пасху, а послал Святаго своего Духа на своих учеников в день Пятидесятницы, которая совершается на 50-й день после Пасхи. Тем самым он подавал такое знамение тем, кто хотел это различать. Господь часто для того, чтобы нас, таких грешных людей, в чем-то укрепить и дать нам такой как бы видимый знак того, что он помнит, знает, совершает такие совершенно конкретные и всем понятные чудеса. Ну вот, например, для того, чтобы подчеркнуть, что календарь юлианский для него более угоден, то именно в Великую Субботу по юлианскому календарю божественный огонь сходит на Кувуклию, где гроб Господь. Пусть там люди говорят, что астрономический григорианский более точный и так далее, или там весь мир там по григорианскому. А вот Святой Дух и Божественный Огонь не сходит именно в этот день только. Пусть там хоть все, весь западный мир правит Пасху в другие дни, а тут будет происходить именно так. Или, например, часто бывает, какой-нибудь подвижник чтит какого-нибудь святого. И Господь дает ему умереть именно в этот день памяти этого святого. И для всех становится очевидным, что вот как такое почитание оказалось приятно Богу. То жизнь и смерть у Бог распоряжается, а не человек. Иной бы и хотел умереть, а все живет и живет. А другой очень хочет пожить, а его раз Господь и прибрал. Это не зависит ни от болезней, ни от каких-то злых сил, ни от войн. Как Господь сказал, двое в поле, один берется, а другой оставляется. Двое на ложе даже бывает. А один берется, другой оставляется. И бывает так, что вот семья, там, одна часть люди нормальные, другие ведут себя совсем неправильно. И Господь как раз заберет хороших, плохих оставит, еще подольше пожить, может, что-нибудь еще в жизни поймут. Поэтому мы часто удивляемся тому, что вот какой-нибудь крокодил и живет, и все ему так вроде в руки идет, удается, а хороший человек, вот бывает вот в школе, сейчас много всяких гибнет школьников-то, и очень часто погибает как раз мальчик там или девочка, чуть не лучший в классе. Вот. Должно быть наоборот, взять бы вот эту всю шпану бы и забрать, а вот Господь, у него совсем другой план. Совсем другой план. И вот так же и здесь. В день Пятидесятницы, и в этот день народ Божий, народ израильский, получил закон от Бога. Великий пророк Моисей принес с горы Синай закон, написанный на скрижале. И вот он спускается, и этот народ Божий, вместо того, чтобы ожидать, вот пока закончится его встреча с Богом, они уже в это время стали идолу поклоняться. И он в таком гневе разбил эти скрижали. И это вразумило народ. Ну, опять, на какое-то время. Потому что так трудно надеяться, что человек, однажды решивший встать на какой-то добрый путь, и так это все бы и пошло, и чтобы дети, и внуки, и так из поколения в поколение. Бывают у человека какие-то заслуги, и перед Отечеством даже, вот в древности там за какие-то особые заслуги даже давали дворянство, или там титул какой-нибудь, княжеский, графский. И дети тоже к этому стремились, и внуки. А уже там в четвертом, в пятом поколении вдруг оказывается среди этих князей граф такая сволота, что хуже последнего, так сказать, какого-нибудь держателя кабака. А какой внук держателя кабака, который в третьем поколении народ спаивал, смотришь, там монастырь пойдет. Как был такой купец на Руси, трех сыновей так воспитал, что они стали игуменами трех великих монастырей на Руси. Хотя человек торговал вроде бизнесом, занимался, дела у него шли великолепно. Сыновья могли быть приказчиками замечательными и еще больше денег скопить. А у него было три сына, и все три сына стали великими монахами. Просто удивительными такими людьми. Вот совсем недавно, в 19 веке, такое было. Почему? А потому что он хоть денежки делал, а о Боге думал больше. И так получилось, что вот детки именно выросли такими. Вот. Куда уж потом это состояние досталось, это я не знаю. Там это можно, кстати, в архивах-то и посмотреть. Ну, в принципе, вот это очень такой интересный такой факт. Вот Господь послал Святаго Духа на своих учеников в виде огненных языков в день Святой Пятидесятницы, в день этот праздник, чтобы подчеркнуть, что наступает новая эра. Начинается новая Пятидесятница. Дается совершенно новый закон жизни. Не такой, который был у древних иудеев, то что тот закон был подготовительный, формальный. Как, собственно, всякое образование. Многие из нас кончили институт, некоторые два, и знают, что в институте учат на 90% тому, что, и причем строго спрашивают, заставляют, чтобы ходил ты на все занятия, какие-то зачеты сдавал, экзамены. Но практически из того, что ты изучаешь в жизни, даже если ты будешь работать по специальности, а большинство людей на Земле по специальности не работают никогда. Это большая редкость. Но вот кончил институт, именно по этой специальности отработал свою жизнь. Оказывается, что из того, что изучал, непосредственно тебе нужно 5% того, что изучал. А остальное – такие формальные знания, которые помогают ориентироваться там в литературе, искать какие-то справки, учиться думать, учиться решать какую-то проблему. Вот там он что-то рисовал, какие-то узлы, а потом удать другую задачу. Но он уже примерно знает принцип подхода к этой задаче. Поэтому ни один человек, кончивший самый блестящий медицинский вуз, он врачом не становится. Это база, из которой может что-то выйти, а может и не выйти. Поэтому придешь в любую больницу, там, допустим, хирургическое отделение, и все знают, что вот из этих 10 человек, что там работают, двое хирурги, а 8 так себе. И это даже от них не зависит. Они, может быть, честно хотели быть хирургами, но это, знаете, тут нужно еще и способности, и талант, и смелость, и некоторый такой артистизм даже, и очень многое другое требуется. И так вот совершенно в каждом деле. Поэтому ветхий вот этот закон, который дал пророк Моисей народу Божьему, это имел только такую подготовительную роль. Для того, чтобы, во-первых, народ сохранился. Потому что те народы, которые живут не по заповедям, они подлежат ликвидации. Вот если наш народ к заповедям Божьим не вернется, вот к тем, к Моисеевым, то наш народ исчезнет с лица земли. И причем, ну, он еще пока большой народ, но это долго будет довольно происходить на жизнь не одного поколения, а еще, может, двух, трех, четырех, но он исчезнет. И многие народы совершенно исчезли. Даже, причем народа, так же, как и мы с вами, принадлежащие великой цивилизации, величайшей культуре. Вообще ничего не осталось, только одни горшки. И там какие-то развалины, там еще там чего-то. Ну, исчезли целые народы, их вообще в природе не существует. Они растворились. Причина была только одна – грех. Самые простые заповеди – о почитании Бога, о том, чтобы не поминать имя Божие в суе, о том, чтобы почитать старших, чтобы не воровать, чтобы не блудить, чтобы не убивать и так далее, и так далее. А у нас практически не клеветать, не завидовать. У нас это просто стало национальной чертой. Убийство. Почти каждая семья делает аборты. Воровство. Вообще вошло уже в привычку, воруют абсолютно все, и даже многие это и не считают чем-то из-за греха. Там тут украл, там схалтурил. Любая халтура – это тоже воровство. Потому что человек тебе платит за хорошую работу, заплатился, все блестит. Ты ушел, уехал там, смотришь, все отвалилось. Значит, ты украл, и так же не бывает, что человек делает, и не знает, что он делает халтуру. Обманывает. Значит, воровство. Даже в такой форме. И это стало общим местом. А уж про вранье там и говорить нечего. Аборты там в каждой семье, убийства. Вот и так далее, и так далее. Вот в этом мы живем. Мы, как народ, подлежим уничтожению. То ли мы сами все передохнем, то ли китайцы нас ликвидируют, это не так важно. Вот. Но это совершенно железно будет исполнено. Если, конечно, не покаются. Начнут детей рожать, перестанут воровать, начнут честно работать, перестанут друг друга убивать. А то так смотришь, то одного застрелили, то другого. За что убивают? За деньги. Смотришь, за какие-то 7 тысяч долларов завалили 6 человек. За 7 тысяч долларов хорошую машину-то не купишь. Так, что-нибудь такое, уже подержанное. И вот за эти деньги 6 человек убивают. Да это же, да что же это, во что же это превратились люди-то? За такие, как, ну я понимаю, там жадность обуяла, там какие-то миллиарды, миллионы, там уже человек совершенно как пьяный от денег становится. А вот из-за такой ерунды. И вот Господь, чтобы сохранить народ израильский, дал заповеди. И на протяжении, пока эти заповеди народом впитывались, пока он жил, размножался, ожидал Спасителя. За это время многие народы исчезли. И причем этот народ был сперва небольшой, потом все больше и больше расширялся. Если почитаем Ветхий Завет, мы увидим, как многие народы Господь ему покорял. Хотя он был малочисленный. Тогда они были с Богом, то Господь им помогал. Даже и у нас, когда на Руси Россия была с Богом в массе своей. Потому что если мы будем, конечно, думать о том, что представляла собой Россия, допустим, только по великой русской литературе, там, 19 века, то, конечно, мы только один край зацепим, и, в общем, ничего там хорошего особенно не представляется. Но все-таки, тем не менее, основная масса народа Бога любила. Вот. Потом это все меньше и меньше охладевало, и все. И все вот это сокращается. Господь, пока народ любил Бога, Господь прибавлял, давал ему земли, и богатство, и лучшую жизнь, и так далее. Вот уже к концу 19 века Россия была очень развитым государством, и много храмов строила. Вообще была очень богата. Самая была богатая страна, просто золото там, серебра, нефти, электроэнергии, что хочешь было, а уж про лес там и всякое продовольствие говорить нечего. Все это стоило копейки. Вот сам, даже не то же 19 век, а вот взять 18-й там, Ломоносов жил на 2 копейки в день. А меньше, чем полкопейки, деньги вообще не было. Можете представить. Он так вот устраивал свою жизнь, что вполне ему хватало 2 копейки на день. И он на деньги еще бумагу покупал, чернила там и так далее. Что когда ему премию там выдали, на нескольких подводах ее несли, везли запряженных лошадьми, 300 рублей медью ему дали. Это был очень тяжелый груз. Вот. Насколько, а уж вообще у каждого крестьянина вот так вот в кармане бренчали, ну если он не алкаш, конечно. Алкашей было не так много. Золотые червонцы. Крестьянин копил деньги, не все давали деньги в банк только горожане сдавали, а у всех водилось золотишко настоящее. Не какое-то там 58-е, а 98-й пробы. 98. Это просто даже уму непостижимо. Это просто человек приходил в магазин там или там в ресторан и мог, дает золотую монету. И это был просто в обиходе. Нам это совершенно сейчас невозможно представить, что это вообще было за богатство. Это было огромное богатство. И все Господь отнял. Потому что, а какой смысл? Если люди забыли Бога. Потому что, ну, они погрязнут в богатстве, будет вторая Америка там, а кто же будет о Боге вспоминать? В Америке вспоминают люди о Боге. Там на каждом шагу храм. Ну, там у них свои храмы, там много всяких конфессий, там бесчисленное количество множеств. Но все-таки люди о Боге думают. Правильно, неправильно, плохо ли, бедно, но, во всяком случае, храмами все утыкано, и в храм ходит очень много народу. Вот это, конечно, вера не православная и так далее, там, можно сказать, облегченный все довольно вариант, но тем не менее. Вот Господь послал это испытание именно для того, чтобы вразумить. А не для того, чтобы уничтожить там, стереть с лица земли, нет. Тогда это была такая цель. А теперь уже все по-другому. Дается новый шанс. Вернуться вот этот, к этому новому закону. Новый закон жизни. Который не просто выполнение вот этих вещей очень важно. Это только подготовка. Это для того, чтобы просто стать хорошим человеком и не выродиться физически. Для этого. Потому что если нет почтения к старшим, то разрыв между поколениями. Если есть убийство, там, то если есть разбой. Вот многие народы у них так, даже в традиции, в такой народе жить разбоем. Но эти народы всегда сами себя уничтожали. И если есть в народе, допустим, заведено там кровное месть, то эти народы, они сами себя уничтожают. Друг друга стреляют, пока не истребят себя полностью. И так далее, и так далее. Это все с этим связано. Так вот, новый закон благодати Святого Духа, он требует от человека совершенно другого качества. Не просто не воровать, не просто не врать, не просто помнить о Боге, не просто в пустых разговорах имя Божие не поминать, не просто не блудить, не убивать, не клеветать, не завидовать, а требует совершенно другой, высшей нравственности. Требует от человека уже духовной жизни. И от этого закона Ветхого до закона Нового, Нового Завета человека с Богом, огромное расстояние. Огромное. Потому что одно дело не воровать, а другое дело, как новый закон требует, дать ему свое. Требует от человека высшей нравственности. Одно дело, когда человек, мне чужого не надо, довольствуй своим. Ну хорошо, это неплохо. На чужой каравай рот не разевает. Это замечательно. А другой человек, когда человек имеет сам, всем доволен, чужого ему не надо, а он еще другому дает. И не только дает то, что у него избыток. Хорошо там на благотворительность отстегивать какую-то часть. Такую часть, что даже незаметно для тебя. Другое дело, как бедная вдовица, которая дала две лепты, самые мелкие монеты, а Господь говорит, а она больше всех дала. Почему больше всех-то? Ну, потому что она отдала все. Вот представим себе, там, Ротшильд или Рокфеллер взял бы и отдал бы все. Вот все бы отдал. Оставил на всех счетах ноль, а всю недвижимость продал. Да это даже невозможно себе представить. Это совершенно... Но при чем Рокфеллер? Зачем его обижать? Никто из нас этого не сделает. Не только все, а даже как Закхей. Половину. Говорит, Господи, половину моего имени отдам нищим. Ну-ка, кто из четырех комнат в двухкомнатную переедет, чтобы оставшиеся бабки нищим раздать? Ну-ка, кто из машины, которая стоит 15 тысяч, пересядет в 7-тысячную? Ну-ка, кто от половины зарплаты постоянно откажется? Ну-ка, кто свой гардероб разделит пополам и каждый день свою пищу половину отдавать? Как? Мы это не можем. Вот Закхей, он был сборщик налогов и был жуликом порядочным. Поэтому он и такое имение сколотил. Он это смог. А он не был крещенным человеком. Он никогда в церковь-то православную не ходил. Он это смог. И Господь ему сказал, сегодня спасение пришло твоему дому. Почему? Потому что он смог. Он, будучи ветхим человеком, уже мог поступить как новый. А мы что-нибудь можем делать из того, что положено делать христианину, новому человеку? Много ли мы от этого Нового Завета в своей жизни почерпнули? Да не то что. Какое там нового? Нам бы в ветхом удержаться. Нам бы обойтись там без зависти, нам бы остаться в почтении к старшим, нам бы хотя бы один день в неделю о Боге вспоминать. И то мы считаем это каким-то высшим достижением. Но, родные мои, это еще Ветхий Завет. Это уже люди проходили 2000 лет тому назад. А после этого был период 2000-летней святости. Вот чего Господь от нас ждет. Вот для чего Господь дал церкви свою благодать. Почему? На самом деле, почему человек не может отдать все или половину, или довольно ощутимую часть? Почему человеку так жалко этого всего? Ведь пройдет немножко времени, и вообще все отдашь. Не пол гардероба, а весь. Не пол машинки, а всю. Не дачки поделишься, а все. Будет у тебя дачка 2 метра в длину и 1.5 в глубину, да и то вырыто так еще, с поднутрением, чтобы лишнее не копать, а вот так тебя раз туда и нырнешь. Вот. А домик будет совсем. Этот домик даже раньше назывался по-славянски домовина. То есть вот такой маленький деревянный ящичек. Из неостроганных дощечек, не шпунтованных. Избито это будет гвоздями и самыми такими очень даже простыми. И если эту тряпку отодрать, то мы увидим, насколько это все халтурно довольно исполнено. И совсем не стоит столько, сколько за этот гробик просим. То есть это вообще, если бы мы наладили это производство, мы бы на этом хорошие деньги делали. Настолько это оказывается просто. Там 8 досок, то-то-то-то-то. В общем, рентабельность огромная насчет гробов. Вот наш останется дом. Так по логике. Ну и давай постепенно, готовься, а все равно мы не можем победить вот это. Почему не можем? Как бы сил у нас на это не хватает. Вроде разум понимает все, да, да, это так. А силы сделать этого нет. Почему? Потому что нету в нашей жизни благодати Божьей. Вот благодать Божия — это та сила, которая дает возможность это совершить. Дает возможность бросить все, уйти в монастырь. Дает возможность взять и за счет себя помочь ближнему. Дает возможность благодать. Поэтому ту благодать, которую Господь послал на апостолов, она и сейчас в церкви содержится. Она и сейчас есть. Она сейчас заставляет, если нас делать что доброе, там, на молитву вставать или там поститься, это тоже без помощи благодати Божией, это все быстро кончается. И многие из нас на своем опыте имели возможность в этом убедиться. Как только впадешь в уныние или в какой-то грех, и та маленькая благодать Божия, которая у нас есть, она от нас отступает. У нас опускается все. Мы даже не можем вообще ни одной молитвы прочесть. Нам вообще все дается в тягость. И в храм многие не идут. И вообще, то есть все разорено. Хотя, ну что там одну молитву прочесть? Как так? Я не могу молиться. Ну, возьми, перекрестись. Что такие физические усилия начинай. Отче наш. И жизнь сильнее всех. Ну что-то такого уж прям такого невозможного. А у человека уже в душе такое состояние, что он не может даже и это совершить. Даже и это совершить. Настолько это бывает. Потому что уныние — смертный грех. В чем его смертность? В том, что покидает человека благодать Божия, и он становится игрушкой в руках бесов. Дьявол с ним что хочет, то и делает. Поэтому и преподобный Серафим говорил, что цель-то христианской жизни — это стяжение Святаго Духа. Чем больше в нас благодати Божией, тем больше в нашей жизни новозаветного и христианского. То есть любви, радости, благодати, воздержания, кротости, смирения, послушание и так далее, и так далее. Совершенно другая жизнь. И совершенно легкое и спокойное ко всему отношение. Нету ни злобы, ни раздражения, ни обиды. Вообще ничего, чем мы живем, этого нет. Все это исчезает от благодати Божьей. Остается только спокойное, любовное ко всем отношение, желание трудиться для Бога, желание молиться, желание идти в храм на встречу с Богом. Нет никакого желания чего-то себе поиметь. Есть, есть. Нет, нет. Совершенно спокойное отношение. Там не представляется чем-то важным. Обязательно что-то такое, во что бы то ни стало иметь. Совершенно другое ощущение бытия возникает. И это тоже дается благодатью Божией. И вот каждому из нас это дано как дар. Каждый из нас к этому призван. И как благодать Божию нам стяжать? Четыре способа только существует, о котором многократно говорил, и буду всегда это повторять. Молитва, чтение Священного Писания, таинство церковное и добрые дела. Если какого-то из этих компонентов нет, как вот белки, жиры, углеводы и микроэлементы. Чего-то этого нет, все, организм начинает разваливаться. Так и в духовной жизни. То же самое. Чего-то нету, все, это уже жизнь ущербная. Жизнь ущербная. Она с христианской точки неполноценна. У нас в церкви есть все. Самое главное – благодатное таинство. Вот в других странах, где церкви отошли от истины православия, чем людям спасаться? Спасается только изучением Священного Писания, с молитвой дело плохо обстоит, не могут долго молиться, и добрыми делами. Только осталось две возможности. Вот стараются ближним помогать и как-то Священное Писание читать. Вот только этим и живут. А у нас есть еще возможность к молитве приобщиться. И у нас есть таинство. У нас есть таинство покаяния, в которое к нам Господь Святый Дух приходит и очищает нашу душу от нашей скверны. У нас есть таинство святого причащения, где мы вкушаем тело и кровь Христа Спасителя. Для чего нам это дается? Для чего нужно причащаться? Какой в этом смысл? Как и пища телесная для поддержания в нас жизни, чтобы в нас была сила. Сила духовная для того, чтобы совершать дела Духа. Вот для чего это подается. А не просто так, чтобы у нас там на душе стало хорошо. Нет, совсем цель другая. Поэтому, если Господь видит, что благодать Божия не трудится в нас, как однажды апостол сказал, много я потрудился, и тут же оговаривается, вернее, не я, но благодать Божия, которая во мне. Потому что один человек, он, что может человек? Господи. Человек очень такое слабое, беззащитное существо. Как бы, а современный человек вообще еле живой. Такой полумертвый. Все у него что-то болит, что-то ноет, все из рук валится, не может ни сидеть, только вот в основном лежать. Вот это вот лежать, и то как-то все. То душно, то еще что-то, то, ну, в общем, вот лежать. А еще лучше спать. Вот это самое хорошее дело. Да и чтоб не снилось ничего такого плохого. А то еще во сне тоже всякие трудности. Просыпается в поту, как будто работает. Вот это вот, конечно. И поэтому все это преодолеть можно только силой Божией, которая в обилии пребывает в церкви. В том же обилии, совершенно тождественным тому, который получили апостолы в день Святой Пятидесятницы. Поэтому нам, конечно, так грешно, стоя вот под этим водопадом и оставаться сухими. когда мы можем всю душу свою напоить вот этими водами жизни. Что нам мешает? Нам мешает нежелание следовать по этим ступеням заповеди Божьей. Поэтому, изучая Священное Писание, нужно все время смотреть, что я сделаю сегодня для Бога, что я сделаю завтра, что я сделаю послезавтра. Не в том смысле, чтобы мечтать и планы строить, а прям конкретно начинать трудиться. Духовно. Тогда благодать Божия в нас будет возрастать. Мы не будем, как это обычно, только приобщились, вышел за порог храма и все растерял. Дома опять. И так вот все. То вдох, то выдох до самой глубины. Нет. Мы, как Священное Писание учит, будем принимать благодать на благодать. Только тогда она будет возрастать. Что-то мы, конечно, будем и терять. Мы люди грешные. То посмотришь не туда, то помыслишь не то, то еще пожелаешь не того. Все, и опять остался пустым. Поэтому нам нужно стремиться все вот эти прорехи, из которых вытекает благодать Божия из нас, тут же затыкать. Господи, прости, помоги, очисти, останови меня, укрепи и так далее. Вперед, помоги нам, Господи. Спасибо.